«Конечно». Она повернулась и тепло мне улыбнулась. Прядь волос упала ей на лицо. «Может быть, позже. Отплачу за ужин». Она обошла вокруг высокого зубца темного камня. Здесь в тени было холоднее. «Вроде бы он оставил меня здесь», — сказала она, неуверенно оглядываясь. «Днем все выглядит по-другому». «Ты хочешь искать по дороге к ферме или ходить отсюда кругами?» «Кругами», — ответила она, — «но тебе придется показать мне, что следует искать. Я девочка городская». Я быстро показал Денни то немногое, что знал о лесе, почву, где сапог может оставить след, явно потревоженные кучи листьев, через которые прошла она сама, сломанные и оборванные ветки были крова там, где она пробиралась. Мы не отходили друг от друга далеко, поскольку две пары глаз лучше одной. А бродить в одиночку никто из нас не рвался. Мы искали и искали, отходя от камня по все более длинным дугам. Через 5 минут я понял тщетность этих поисков. Леса было просто слишком много. Я не сомневался, что и Денна быстро пришла к тому же выводу. Сказочные ключики, которые мы надеялись найти, снова не пожелали нам показываться. Не было ни оторванных клочков ткани, застрявших на ветках, ни глубоких отпечатков сапог, ни покинутых кострищ. Мы нашли много грибов, желудей, комаров и кучку енотьего дерьма, тщательно закопанного в листья. «Ты слышишь воду?» — спросила Денна. Я кивнул. «Наконец-то я смогу попить», — сказал я. «И немного помыться». Мы без слов оставили наши розыски. Ни один из нас не желал признавать, что хочет бросить их, но оба уже понимали, насколько они бессмысленны. Мы двинулись вниз по склону холма на звук бегущей воды и, наконец, протиснувшись через плотный ряд сосен, вышли к прелестному глубокому ручью 5 метров шириной. В этой воде не чувствовалось запаха отхода литейной, так что мы напились и наполнили мою бутылку. Я хорошо знал строй сказок и историй. Если юная парочка приходит к реке, то дальше все происходит по определенному сценарию. Денна будет купаться на песчаном участке берега с другой стороны ели, невидимой мне. Я отойду на некоторое расстояние, также невидимой, но в пределах слышимости. Потом что-нибудь случится, она поскользнется и подвернет ногу, или порежется об острый камень, и мне придется броситься к ней, а потом... Но это не была история о встрече двух юных влюбленных у реки, так что я немного поплескал себе водой в лицо и переоделся за деревом в чистую рубашку. Денна окунула в воду голову, чтобы освежиться. Ее блестящие волосы струились, как черная тушь, когда она их выжимала. Потом мы сидели на камне, опустив ноги в воду, отдыхали и наслаждались обществом друг друга. Мы разделили яблоко, передавая его друг другу и откусывая по очереди. Занять близкое к поцелуям, если вы никогда не целовались раньше. И после недолгих подначек Денна спела для меня. Один куплет из «Приходи на речку», куплет, которого я раньше никогда не слышал и который, подозреваю, она сочинила прямо на ходу. Я не буду повторять его здесь, поскольку она спела его мне, а не вам. И раз это не история о встрече двух юных влюбленных у реки, он не имеет здесь особенного значения, и я придержу его для себя. Глава 73. Свиньки. Вскоре после того, как яблоко закончилось, мы с Денной вытащили ноги из воды и собрались уходить. Я подумывал остаться босиком, потому что ноги, которые бегали босыми по крышам Торбиана, могут не опасаться ран даже на самом жестком лесном ковре. Но, не желая выглядеть невоспитанным, все же надел носки, хотя они и были влажные и липкие от пота. Я уже зашнуровывал башмак, когда услышал слабый шум в лесу где-то за группой невысоких пышных сосен.